Вечерело. После пыльного помещения аудитории общих знаний, заставленной стеллажами с многочисленными книгами, испытательная площадка номер 24 выглядела вполне себе скучно. Ардан бы с радостью променял этот темный подвал, тренировочный круг диаметром в 10 метров и манекен, замерший в центре, на двухэтажное здание, аудиторию со спертым воздухом и еще одно эссе. На экзамене по общим знаниям Арди выпал билет с вопросом о принципе взаимодействия первого контура и прикрепленных к нему рун. Ответ должен был быть не меньше 500, но и не больше 2000 слов. Ардан уложился ровно в 1000, и это считая упомянутую им в ответе литературу. Кажется, отличный результат. Как вы уже знаете, в занятиях по общей физической и военной подготовке нет теоретической части. Лаврилов сидел на лавочке позади 20 студентов самой слабой группы. В их числе стоял и Ардан. Все также, в будничной одежде. Он не решился тратить деньги на форму. Так что, учитывая, что каждый из вас, все же, смог сдать выставленный для вашей группы норматив по физической подготовке, на этих словах Лаврилов особенно пристально посмотрел на студента с целительского факультета, такого полного, что тот, когда подтягивался третий раз из требуемых 4 в их группе, кажется, использовал магию. Теперь должен продемонстрировать одно боевое заклинание, любое, какое вашей душе угодно. Единственное условие – время формирования должно быть меньше 5 секунд. Когда справитесь, просто попадите, хотя бы, в метре от мишени. Ардан, в ответ на это, был готов зажечь огонь в храме Светлоликова в честь полковника Кштовского, определившего его в самое захолустье первого курса. На экзамене им требовалось пробежать километр не на время, просто пробежать, отжаться 8 раз, подтянуться 4, и присесть 10, и все это, без ограничения по времени. И поскольку экзамен по боевой части проходил самым последним, то он мог длиться сколько, в данном случае, Лаврилову угодно. Благодаря Борису, Ардан знал, что у первых 5 групп все обстояло совсем иначе. У них и нормативы по физической подготовке куда более серьезные, не говоря уже о, непосредственно, боевых заклинаниях. Кажется, им требовалось использовать не любое, а строго выпавшие по билету заклинания, при этом не выйдя за границу в 2 секунды. А если уж студент с боевого факультета, то там вообще что-то сугубо специфичное. Борис так и не успел рассказать за тот короткий срок, что они пересеклись в атриуме. Студенты начали формировать печати. У кого-то не получалось совсем, у кого-то почти получалось, другие то и дело сбивались и, тратя ли из-за эффекта сломанной печати, постоянно обращались к подпитке контура, восстанавливая лей. Арди же, нарочито медленно, спокойно и обстоятельно, сформировал печать ледяной стрелы, потратив на это ровно 5 секунд, хотя, благодаря тренировкам, мог сотворить ледяную стрелу не слишком медленней, нежели ставил щит. Ударив посохом о пол, Ардан отправил в полет метровую ледяную спицу, вонзившуюся, кажется, ровно в метре от манекена. Контур площадки на мгновение вспыхнул, и стрела тут же истаяла, вернув энергию обратно Арди. Юноша повернулся к Лаврилову, который посмотрел на него максимально осуждающе. Учащийся Айгабар, раз вы закончили, то, будьте любезны, не мешайте остальным и подойти ко мне. Ардан аккуратно, чтобы не задеть плечом парня с юриспруденцией, формирующего что-то непонятное, но явно огненное и кривое, поспешил покинуть строй сокурсников. Присаживайтесь, а может я? Присаживайтесь, учащийся Айгабар, с нажимом повторил Лаврилов. Арди вздохнул и сел рядом. Какое-то время они молча наблюдали за тем, как то и дело вспыхивали защитные заклинания площадки, поглощая ломаные печати студентов и спасая тех, и их соседей, от незапланированных эффектов. Если бы не контур, то, можно не сомневаться, кто-то бы уже сгорел, других бы растворила кислота, а самым неудачливым и вовсе светила участь быть утыканными шипами. И к чему это представление? А чем вы? Не делайте мне голову, учащийся Айгабар, взмолился Лаврилов. Я с вами занимаюсь уже 3 месяца. Ваша физическая подготовка, хоть завтра норматив на пехотного штурмовика сдавать, а что до боевой звездной магии? Каждый раз, учащийся Айгабар, каждый раз вы сдавали нормативы по средней границе. Такое может быть 1 раз или 2, но каждый. Это не совпадение. Напротив, такое постоянство означает, что вы идеально контролируете вашу звезду лей, на что не способно абсолютное большинство ваших сокурсников. Лаврилов достал что-то из кармана мундира, что-то очень похожее на официальную бумагу с печатью декана факультета. «Это моя рекомендация по переводу вас в первую учебную группу потока», — подтвердил опасения Лаврилов. «Но я не хочу», — возмутился Ардан. «Мне и здесь вполне себе хорошо и...» Лаврилов медленно к нему повернулся, но в глазах при этом мелькнуло нечто очень недоброе. Настолько, что Ардан вообще удивился, как обычно мягкий и чуткий Лаврилов мог проявлять подобные эмоции. «Вы, учащийся Айгабар, будущий офицер империи», — сквозь крепко сжатые зубы процедил военный. «И, в случае призыва, отправитесь в такое место, о котором потом никому не захотите рассказывать. На вас будут рассчитывать люди, и от вашей магии будет зависеть, увидят ли многие из них своих родных, так что мне абсолютно чихать на то, чего вы хотите или нет. Вы, как и полагается, должны быть обучены согласно вашим способностям, а не желаниям, так что со следующего семестра вы переводитесь в первую учебную группу. На этом все, можете быть свободны». Ардан молча поднялся и зашагал к выходу с площадки. «И помните наш первый разговор», — донеслось ему в спину. «Ограничьте свой арсенал учащихся пиетов, вы не себя поджигайте, а мишень». В конечном счете, какое значение имел перевод, оформленный Лавриловым, если в следующем семестре Орди здесь не будет? Проснувшись, Ардан сполз с кровати и, потянувшись, уже поднялся было на ноги, как едва не споткнулся. Посмотрев вниз, он увидел скатившийся с тумбочки анализатор. Железная пластина, прикрепленная к кожаной подкладке с четырьмя ремешками. Бажен, когда говорил, что для изготовления анализатора потребуется время, даже, видимо, не представлял, сколько именно. В итоге устройство Орди забрал из секретариата лишь в начале месяца и так почти и не успел им попользоваться. Да и не видел, пока, в нем никакого для себя практического смысла. Кроме, разве что, того, что теперь ему не требовалось носить с собой, на всякий случай, бумагу, которая объясняла, почему студент-маг ходит по городу без анализатора, что запрещалось законом. У этого даже причина имелась, и они, даже, изучали ее на юриспруденции, но Ардан плохо помнил. Тема ведь не экзаменационная, так что выветрилась, поддавшись вихрю другой, куда более важной информации. Нацепив анализатор на руку и закрепив ремешки, Ардан навел руку на кольцо Даваса, с которым экспериментировал прошлой ночью. Пытался выяснить, что это за безделушка такая, но, как и всегда, на поверхности металлической пластины вспыхнули темные буквы, сложившиеся в «Ли» и кольцо компании «Варанис и партнеры». Информация недоступна. О том, что кольцо являлось неким артефактом звездной магии, Ардан и так знал, но, увы, понятия не имел, как его активировать. А взгляд искусства Ианхани лишь показывал, что вокруг кольца велась энергия красной звезды и не более того. Так что анализатор, как и всегда в случае с Орди, оказался бесполезен. Хотя, вроде как, со второго семестра он является обязательным атрибутом на практических занятиях. Но где Орди, а где второй семестр? Окинув взглядом комнату, в которой все так же пестрил идеальный порядок, не считая первых трех окон, заклеенных бесконечными чертежами печати и стены над столом, также заклеенной печатями и дверец шкафа, тоже покрытых листами с работами Ардана, юноша умылся, оделся и, взяв посох и гримуар, направился на выход. Сегодня ему предстояло решить много вопросов. В первую очередь надо было заехать в банк, отправить анарским часть долга, затем скататься в университет и забрать результаты экзаменов. Зачем? Просто для да кто его знает, зачем? Даже если Ардан все же сдал на стипендию, то какая, теперь уже, разница? После этого путь юноши лежал на вокзал, приобрести билет до Дильпаса, а потом обратно, собирать вещи и забрать у Аркара залог. Орди. Ардан каким-то чудом успел затормозить и не врезаться в Тесс, поднимавшуюся по лестнице ему навстречу. «Доброе», — юноша предусмотрительно посмотрел в окно. «Утро». «Доброе», — улыбнулась ему певица и заправила за ухо выбившуюся прядку волос. «Как экзамены?» «Вот, еду узнавать», — ответил Ардан. Повисла немного неловкая тишина. «Тесс, Орди». Они переглянулись и замолчали. Девушка продолжила первой. «Я, на празднике, уезжаю к семье в Шамтур». «Да, здорово». «Передавай им большой привет», — добавил Орди, а затем едва не хлопнул себя по лбу. «Зачем им привет от него?» «Передам», — кивнула Тесс. «Я вернусь 7-го числа». как раз перед фестивалем света. Фестиваль, да. Арди неловко почесал затылок навершием посоха. Наверное, будет красиво. Наверное, несколько тише повторила Тесс. Она посмотрела ему в глаза и, обойдя, продолжила подниматься по лестнице. «Хорошего дня, Арди, и тебе!» — вдогонку крикнул юноша. И почему ему показалось, что где-то позади него маленькая белка спрятала мордочку в лапках? Спустившись вниз, Ардан вдохнул полной грудью зимний, немного хрустящий от холода воздух. Дойдя до остановки трамвая, Ардан встал в короткую очередь и приготовил несколько монеток для контролера. И почему она вспомнила про фестиваль? Ардан снова оказался в очереди. Только на этот раз не на улице в 20-градусный мороз, разгулявшийся под руку с порывистым, восточным ветром, а в теплом холле. Под ногами немного хлюпал от растаявшего снега, обвалившегося с ботинок пришедших с улицы горожан, пол из белого камня, не мрамора и гранита, а какого-то другого. Вокруг сновали уборщики с длинными швабрами, тряпками и ведрами. Они вели бессмысленную борьбу с грязью, но не сдавались. Им ведь за это и платили. Впереди, за деревянной стойкой, на которой возвышалась железная решетка, укрытая магическим щитом, расположилось несколько касс. За ними сидели клерки в белых рубашках и обрабатывали запросы клиентов. Позади работников, в паре метров, поднималась стена того же цвета, что и стойки. И, если присмотреться к иногда открывающимся дверям, то там можно было различить снующих служащих, загруженных бумагами. Небольшие квадратные помещения кабинетов, на стекле дверей которых висели именные таблички, а еще лестницы, уходящие вверх и вниз, где, по идее, располагалось хранилище. У них дежурило несколько охранников в черной форме, с револьверами в кобурах и дубинками за поясами. Такие же расположились около входа в здание банка, а еще несколько просто прогуливались по холлу, где сегодня оказалось особенно много людей. Все спешили разобраться с финансовыми вопросами до наступления звонкой декады. Так называли 2 дня перед Новым годом и 8 после, когда в городах, кроме экстренных служб, почти никто и не работал. Мама, маленькая девочка, лет 7, в аккуратном белом платьице с узорами, похожими на половинки снежинок, теребила край пальто матери. Та держала на руках миниатюрную коричневую шубку дочери, в цвет жилетки, которую девочка то и дело оттягивала. «Что, родная?» — улыбнулась ей мать. «А мы скоро уже, ну вот, за дядей стоим», — женщина кивнула на ждавшего впереди Ардана. «А за ним еще 4, так что скоро уже пойдем. Выбирать новые игрушки для елки?» «Да, ну конечно. А за пирожными зайдем?» — с надеждой в голосе спросила маленькая. «Если будешь себя хорошо вести, а я себя сейчас хорошо веду», — задумалась девочка. «Если будешь потише, то тогда, да», — мать погладила золотистые волосы дочери и посмотрела на Ардана. «Простите, пожалуйста, что мы шумим». «Ничего страшного», — искренне ответил юноша. Он отвернулся и посмотрел на часы. Очередь, хоть и двигалась, но неспешно. Такими темпами он окажется в большом, в лучшем случае, после обеда и... Барс внутри Ардана почему-то зашипел и вздыбил шерсть. Юноша резко обернулся. «Дядя, а это вы так фокусы показываете?» Маленькая девочка повернулась к подошедшему к ним эльфу в алом пальто, как у Бориса, и в смешном котелке явно не по сезону. И, вроде, все в нем было нормально. «Конечно, малыш», он опустился на корточки и протянул вперед ладонь, спрятанную в черную перчатку. «Смотри, губы эльфа не шевелились». Но Арди, где-то внутри сознания, услышал короткое «Пылай, Иоаннхане». На ладони эльфа вспыхнул маленький, золотистый огонек. «В сторону!» — выкрикнул Ардан и бросился вперед, но стоявшая впереди него мать инстинктивно закрыла собой ребенка и этим отняла столь важную долю мгновения. Девочка, как завороженная, смотрела на пламя. Даже тогда, когда оно из миниатюрного огонька выросло до размеров надувного шара, а затем и вовсе вспыхнуло столпом, а девочка все тянула к нему руки, словно пыталась поймать. Время будто замедлило свой бег. Ардан отчетливо видел, как огонь сперва укусил волосы малютки, затем поджег ее платье, а после затанцевал вокруг, заставляя ребенка закрыть глаза, пока не разлился пылающим озером по всему холлу и по ушам не ударил мощный взрыв. Бам! Глава 47. Ардан медленно, с трудом, приходил в себя. В ушах все звенело, а мир перед глазами рябил, как если смотреть на дно озера в ветреную погоду. А еще нос, буквально, резал неприятный запах. Запах горелого мяса. Человеческого мяса. Мотнув головой и едва не застонав от боли, юноша открыл глаза. Прямо на нем, обуглившись до черноты, роняя на лицо лоскуты обгоревшей кожи, лежало обугленное до костей тело, и только по обрывкам уцелевшей одежды, прилипшим к костям кожаным ботинкам и вплавленным в шейные позвонки украшением, можно было определить в трупе мать той девочки. Девочка, как и тогда, в прерии, откапывая себя из золы, на этот раз не только древесной, а еще и человеческой, Ардан попытался подняться на ноги, но, сжав зубы, едва не упал обратно. Его левая нога пузырилась от жуткого вида ожога, левая рука едва-едва могла сжать местами почерневшие пальцы, а половина торса превратилась в ошпаренное месиво из ткани и плоти. Ардан не сдержал стона в мгновение, когда от вида, а может и из-за того, что прошел первичный шок, его левую половину тела окунули в кипяток. Кожа буквально кипела, а мышцы сгорали под ней. Возникло практически непреодолимое желание содрать с себя нескончаемый пожар, но, стеная, юноша сдержал порыв. И только после этого он увидел, что его правая рука все еще сжимала посох, на котором не оказалось ни пятнышка от гари, а вокруг. Вокруг лежали тела, в изломанных позах, с искривленными руками, с прожженными, порой, насквозь, частями тела, вперемешку с оплавленным камнем, потрескивающей лавой растекшимся под ногами, с вытекшими из обугленных рам стеклом и стенами, покрытыми плотным покровом копоти и сажи. От деревянной стойки не осталось и следа, и лишь металлические кассы, оплыв растаявшим мороженым, валялись на горелом полу, а за ними, прикипев к металлическим каркасам стульев, застыли черные скелеты клерков, чьи черепа напоминали теперь головы уток, клювом им служили металлические козырьки их рабочей формы. Позади, разумеется, никакой стены не обнаружилось, только дымящиеся угли, как человеческие, так и бывших кабинетов и интерьера. Даже на далеком своде теперь красовалось несколько шипящих и плюющихся искрами, прожженных пробоин, через которые виднелся снегопад, но тот, лишь немного опустившись к зданию, мгновенно исчезал в струйках пара. Тяжело опираясь на посох, хромая и подтаскивая за собой отказавшую, но пылающую ногу, Ардан сделал несколько шагов в сторону, где прежде стояла маленькая девочка, желавшая увидеть чудо. Лишь два, едва заметных, черных следа в форме детских туфелек, вот и все, что осталось от малютки. Выглядишь даже лучше, чем я полагал. Ардан с трудом обернулся. Со стороны расплывшейся лужей лестницы, ведущей к хранилищам, поднимался все тот же эльф, целый и невредимый, словно ушастый не находился в эпицентре огненного шторма. И, что удивительно, в руках у него оказалось пусто. Ни мешков с эксами, ни слитков золота, ни украшений, ничего. Ты, пижон мне еще ответит за эту наводку. Эльф, не слушая Арди, проходя мимо останков тел, наступал на них, хрустя полыми костями скелетов. И что я скажу своему заказчику теперь, что спалил императорский банк зазря? Отличный праздник, получается. Хотя мы ведь всегда можем списать происходящее на работу фанатиков, правда? Только, эльф мазнул взглядом за спину Ардана прямиком на улицу. Двери банка, разумеется, тоже не уцелели и обожженными щепками висели в чудом уцелевшей, но тоже, как и все вокруг, оплавленной раме. Размаха недостаточно, фанатики действовали бы шире. Эльф улыбнулся абсолютно безумной усмешкой. Ардан вновь, как и в прошлый раз, обернулся и увидел толпу прохожих, постепенно подходящих к зданию. Кто-то из них нес ведра, другие пытались совладать с пожарными гидрантами, а третьи расчищали дорогу от брошенных, немногочисленных автомобилей. Юноша не смог даже захрипеть. Воздух, на краткий миг, буквально выгорел, и Ардан почувствовал, как задыхается. А эльф, все так же не шевеля губами, вытянул руку и призвал даже не истинное имя, а его осколок. Но осколок такой крупный и столь укрепленный волей, что этого оказалось достаточно. Достаточно, чтобы толпа людей, десятки человек, мгновенно обернулись живыми факелами, чтобы вздыбилась встревоженной кошкой проезжая часть, а затем асфальт потек тягучими ручьями. Машины взмывали в воздух и, окутанные пламенем, падали обратно, превращаясь в чадящие едким дымом костры. Волна жара пронеслась далеко по улице, разбивая стекла и обращая снег в талую воду, а затем и в пар, исчезавший среди дыма. Дома, чернеющие от копоти, разом растеряли зимний наряд, а снегопад постепенно превращался в колючий дождь, и лишь пепел птицами вздымался к посеревшему небу. Никто даже вскрикнуть не успел, так и замерли кукольным театром, жутким представлением, где каждый предстал в образе горящего, темного, порой разваливающегося под собственным весом, скелета. Уже лучше, сам себе покивал эльф и, разламывая тело матери девочки, прошел мимо Ордана. Бывай, полукровка. И, будто ничего не произошло, и он только что не убил больше сотни человек, эльф спокойно вышел из банка и направился по улице. Ордан лишь мог смотреть ему в спину, наблюдать за тем, как на горячем, сухом ветру качаются полы красной шинели пальто и как слева и справа пылают автомобили. Столько боли, столько смерти. Стой, трескающими, кровоточащими губами произнес Ордан. Эльф даже не думал останавливаться. Тогда юноша вытянул перед собой посох и зачерпнул энергию Ли из звезды. Это плохая идея, мальчик, голос эльфа, уже успевшего отойти достаточно далеко, звучал так близко, словно они разговаривали лицом к лицу. «Я не стану щадить тебя второй раз только потому, что мы одного племени». «Одного племени?» Ордан, прикрыв глаза, задышал ровнее. Кровь Матабар постепенно делала свое дело и боль, хоть немного, но стихала. Он все еще с трудом стоял, не мог шевелить левой ногой и почти не владел левой рукой. «Ты ублюдок!» Эльф повернулся в полоборота и в его розовых глазах заплясала насмешка. «Дай себе время, юный говорящий», произнес он скучающим тоном. «И ты тоже станешь таким же». Ордан начал формирование самой могущественной боевой печати, которую только знал. Ледяной залп. Но из-за боли и шока, процесс шел куда медленнее обычного. «Прекрати, глупец!» Эльф вытянул перед собой ладонь в черной перчатке. «В этом мире слишком мало осталось тех, кто причастен к искусству. Не заставляй меня брать грех и убивать собрата. Ты не брат мне», прорычал Ордан. «Тварь ушастая». И с этими словами он попытался влить энергию в печать, но не успел. Эльф лишь обреченно вздохнул и покачал головой. С его ладони сорвался поток яростно ревущего огня. Тот, принимая очертания могучего мустанга, ударяя копытами по земле и заставляя булькать лавой, размахивая гривой густого дыма, шумно дыша через ноздри пожара, ворвался в здание и закружил неудержимой яростью стихии, даже не истинное имя. И все же, после событий в прерии, Ордан сотни и тысячи раз прокручивал в голове их сражение с Глебом Давосом. Он часами мог сидеть за наработками того, каким образом смог бы одолеть тот огненный вихрь. И, наверное, окажись на месте эльфа любой другой Иоанхане, то Ордан встретился бы со своими отцом и прадедушкой. Используя те немногие силы, что у него остались, Ордан усилием воли подавил собственную энергию Лей, не дав той влиться в печать, и, нарочно сломав собственное творение, тут же сформировал иную структуру, разновидность универсального щита, скрещенную с базовым щитом, которому обучали в Большом, его собственная наработка, обретшая форму после событий на Пятой улице. Перед Орданом, забирая еще два луча Лей, сформировалась водная пелена, тонкая, едва различимая глазу, она легкой рябью женского платка, раскрываясь широким саваном, накрыла огненный поток, а затем закружила его в танце так же легко, как некогда Анастасия, маленькая и хрупкая, справлялась с неумехой Ордом. Водная пелена кружила и кружила пламя, пока, внезапно, не вытянулась по направлению к эльфу длинной струной, и огонь, еще мгновением прежде едва не пожравший Ордана, со всей прежней яростью обрушился на эльфа. Но тот лишь щелкнул пальцами и пылающий конь истаил, развеявшись по воздуху снопом безобидных искр. «Звездная магия?» — с разочарованием спросил эльф. «Я думал, ты можешь что-то большее», — говорящий. Ордан, не обращая внимания на слова ублюдка, пытался сформировать печать ледяной стрелы, но процесс опять затянулся. Было сложно одновременно мысленно чертить узор и пристально следить за противником, чтобы не пропустить внезапный удар, не говоря уже про боль от ожогов, все еще грызшую сознание. Что же, эльф медленно выдохнул и Ордан ощутил нечто такое, что чувствовал, когда вместе с Аттанха спустился в жерло дремлющего вулкана. Только на этот раз вулкан не спал, он постепенно просыпался, а вместе с ним, вся та разрушительная, неудержимая мощь, что таилась в его слепом гневе. Эльф собирался призвать истинное имя подземного пламени. О, на мгновение прервался эльф и ощущение немного затихло. «Ты слышишь имя пламени недр? Кто тебя учил, мальчик, что ты можешь так легко слышать имена и?» Эльф резко дернул головой в сторону. «Плащи близко», — процедил он с явным недовольством. «Нам придется закончить наше знакомство раньше времени, забавный говорящий. Но не переживай, мы еще увидимся, и ты всем не расскажешь о своем учителе». Эльф опустил руку, а Ордан в этот момент закончил формировать печать ледяной стрелы, модифицированную, такую, что могла потреблять столько ли энергии, сколько ей отдадут. А Ардан отдал все, что имел. 4 луча вспыхнули в его звезде, и та погасла. Но в мире, закружившись веретеном, засияла ледяная спираль длиной в 2 метра, а толщиной в бедро взрослого мужчины. Закручиваясь с такой скоростью, что от свиста начало закладывать уши, она выстрелила даже быстрее пули из армейской винтовки, оставляя после себя ледяные узоры на остывающей, замерзающей земле. Она за доли мгновения достигла эльфа и упала к его ногам горячей лужей, лишь немного намочившей сапоги ублюдка. «Первая звезда, парень, не мой уровень», — криво усмехнулся эльф и козырнул шляпой. «До встречи». Он развернулся и свернул в сторону узкого переулка, ведущего к небольшому ресторанчику. Ардан остался стоять в банке, и, наверное, он должен был на этом остановиться. В конечном счете, он ведь сделал все, что мог. Закон охоты гласил, что произошедшее — не его охота, не его беда. Ему нечего здесь искать, нечего делить, и не имелось никакого смысла и резона отправляться в погоню за куда более могучим хищником. Но, дядя, а это вы так фокусы показываете? Ардан выругался и посмотрел на свою онемевшую ногу. Работай, рыча, он ударил себя по груди так, будто пытался заставить символ, оставленный клыком Эргара, повторить то, что произошло в прериях. Давай же, работай, бесполезная мазня. Но символ молчал. Прилива силы и ярости Барса так и не пришло, лишь боль и ощущение собственного бессилия. «Ну уж нет», — процедил Ардан, смотря в сторону переулка. «Нет, не так просто, ушастая дрянь». Ардан, сжав зубы так, что десны закровили, сделал шаг, а затем еще и еще. И с каждым разом, чувствуя вспышки боли, ножами резавшие разум, он вспоминал каждый день, проведенный в этой клятой метрополии, вспоминал Эвелес, вспоминал Иоле, Аркара, Пятую улицу, тех первородных, что пытались его побить в первую ночь, вспоминал кривые взгляды и смешки, что слышал на улицах города, вспоминал надменные и брезгливые кривотолки студентов Большого, и во всем этом он слышал крупицы звуков, сливавшихся в далекое эхо чего-то напоминающего имя, имя неприятное и грязное. Такое, что даже от одного его шороха хочется поскорее отмыться и отодвинуться. Ат-Танха предупреждала никогда не слушать такие имена, потому как они могут с легкостью увести Ианхани на темный путь, откуда никто не возвращается. Но с каждой новой крупицей той грязи, что прилипала к Ардану, с каждым новым осколком чего-то омерзительного, боль в ноге стихала. Стихала все быстрее и быстрее. Настолько, что юноша и сам не заметил, как перешел на бег, и, буквально через несколько секунд, он уже стоял у начала переулка. Эльф, резко обернувшись, на этот раз посмотрел на него не с усмешкой, а с удивлением. «Что за шутки?» — выдохнул он так, будто увидел перед собой едва ли не ту же тварь, что Ардан приметил в Балера. «Но ты ведь не темный откуда?» А Арду было плевать на все, что говорил этот подонок, просто потому, что он видел в нем, в данный момент, даже не эльфа, забравшего столько жизней, а олицетворение всего того, что на протяжении 4 месяцев душило, рвало и отравляло жизнь Ардана. И Ардан, не отпуская осколков услышанного в своих собственных боли и гневе, посмотрел на небо, серое и низкое, казалось бы давно забывшее о бурях и грозах, и уж точно никогда не ведавшее того, как может яриться ввысь над пиками высоких гор. Но главное, что Ардан помнил, как вспыхивают белоснежные всполохи небесного огня, как в громе слышится рев Ирбиса, приветствовавшего своего старшего брата, и как дрожит земля от той ярости, которую никогда не сможет познать. Ардан помнил, хорошо помнил осколки имени, что слышал в буре и грозы Алькады, и он поделился ими с небом, поведал о том, что где-то там, у горизонта, у того имелся собрат, не такой хмурый, но столь же холодный, гордый и не менее грозный, и небо откликнулось. Оно почернело, затянулось ночным мраком, а затем вниз, вместе с грозным рычанием вышедшего на тропу охоты хищника, опустилась ледяная молния. Искрящимся клыком, окутанная потоками жидкого льда, она вонзилась в землю прямо на том месте, где только что стоял эльф, уже лучше, говорящий. Засмеялся тот, отпрыгивая в сторону и вытянул перед собой ладонь, и, будто в дедушкиных сказках, он схватил молнию, а затем сжал кулак. Тут же молния брызнула белоснежными искрами. Те обожгли фасады домов и небольшое деревце, напоминавшее во мраке силуэт человека. Но и сама темнота, вместе с разбитым небесным змеем, тут же сменилась непривычную зимнюю серость. А Ардан, разом потерявший концентрацию и волю, рухнул на землю. Его тело мгновенно отозвалось даже большей болью, что прежде. К обожженным конечностям добавилось и совсем иное ощущение, как если бы кто-то сдавил бы ему в тисках не только пальцы, но и каждый участок плоти и начал крутить в попытках выдернуть. Юноша не знал, сможет ли он сделать следующий вздох, просто хватал ртом воздух, чувствуя, как глаза чуть ли не выпадают из орбит, а опухший язык постепенно душит глотку. «Твой учитель не показал тебе, что такое битва и Анхани и чем они опасны?» — говорящий. Донеслось из тумана. «Но при этом ты можешь слышать чужие имена, включая темные, и даже призываешь осколки старших стихий. Тебе кто-нибудь говорил, что ты аномален?» Ардан попытался наотмашь, вслепую, ударить посохом, но рука лишь дернулась и тут же повисла безвольной плетью. «Пойдем-ка со мной, полукровка!» Эльф схватил его за воротник и, не церемонясь, потащил по земле. «Только нужно отойти подальше от лейкабелей, здесь мне тропу не открыть». Ардан, волочась по разбитой брусчатке, то терял сознание, то, словно по щелчку, возвращался в реальность. В одно из таких включений он, вдруг, понял, что его уже никто и никуда не тащит. Он лежал или сидел, но скорее лежал. Прислоненный к холодной кладке дома, Ардан смотрел на то, как впереди, на широком проспекте, разворачивалось зрелище, одновременно чарующее и пугающее. Там, посреди зданий, стояли две фигуры. Одна — эльф, что лишился правой руки, часть его лица оказалась обезображена кислотным ожогом, а вместо левой ноги в воздухе дрыгалась фонтанирующая кровью культя. Но, даже в таком состоянии, вокруг него бушевало ревущее пламя. Неистовым вепрем оно бежало по улице, уничтожая и пожирая все, что оказывалось у него на пути. Широким потоком оно буквально разрывало асфальт и обращало в прах фасады домов, фонари и лавки. Не осталось и следа не только от снежных покровов, но и сам снегопад тоже стих. Лишь мрачное небо все еще свидетельствовало о том, что в метрополии не осень, а зима. Но недолго вепрю было бесноваться. Вторая фигура, человек в черном пальто, с черными погонами, в черных ботинках выставил перед собой столь же черный, стальной посох и с силой ударил о землю. Перед ним вспыхнула печать таких размеров и такой сложности, что Ардан даже не был уверен, возможно ли такая или же он просто плохо видит. Юноша не успел сосчитать ни количество вложенных конструкций, ни контуров, ни рун. А затем все, на мгновение, замерло. И, когда вепрь застыл, то это было уже не пламя, а ревущий поток воды. Он, так же, как и огонь недавно, омыл улицы, заживляя ледяной коркой оставленные раскаленными бивнями разрезы и провалы. И, ударом сердца позднее, закружившись смерчем, поток взмыл на несколько метров в небо, чтобы, на долю мгновения застыв чудовищной волной, вновь обрушиться на проспект. От удара по брусчатке пошли трещины, а когда вода растеклась лужами и ручьями, то на том месте, где стоял эльф, оказалась яма диаметром чуть ли не в метр, а глубиной практически в ладонь. Маг второй канцелярии подошел к ней и заглянул внутрь. «Подох», — констатировал он. «Жаль, как бы я тебя допрашивал бы, фанатик, ангелы бы зарыдали». Ардан снова выключился, а когда пришел в себя, то по его телу уже растекалось чуть покалывающее тепло. Так ощущалась целительская звездная магия. «Тебе придется о многом нам рассказать», — произнесло размытое лицо, и юношу вновь забрала в свои объятия мягкая тьма. Ардан, лежа на жестком, соломенном матрасе, брошенном поверх каменной лавки, смотрел на чертеж в собственном гримуаре. Светила лампа, немного неуютным, мерцающим желтым светом, порожденным фитилем и маслом. Благо, что его меняли каждое утро. Так Арди мог отследить смену суток, потому как иного способа сделать это, пребывая в каменном мешке, не представлялось возможным. Последних. Ардан посмотрел на загибы первой страницы. 4 дня он содержался под заключением второй канцелярии. И с той немногой информацией, которой юноша владел, находился он, скорее всего, где-то неподалеку от Ньювы, потому как в моменты, когда у тяжелой, кованой двери, служившей преградой на пути из тесного каменного мешка, где нельзя было встать в полный рост, а лежать можно было лишь упершись лопатками в стену, открывалось маленькое окошко у самого пола, то чуткий слух Матабар улавливал шум прибоя. Это намекало, что, скорее всего, юноша находился, несмотря на казематы, не под землей. Что же до самой еды, то на жестяном подносе, толкая по полу, гремела жестяная миска с такой же жестяной ложкой и стакан. Кормили его один раз и чем-то, что одновременно напоминало суп и кашу, а по вкусу – коренья и шишки. Но Ардан, в подобных ситуациях, не был особо привередлив в пище. Когда Иргар учил его науке, то бывали и такие дни, когда маленькому охотнику не улыбалась удача, либо он оказывался слишком слаб или медлителен. Тогда Арди приходилось питаться и похуже. Что до остального, у него забрали все, включая любые элементы одежды, кроме посоха, книги и, что удивительно, писем матери, которые вернули уже спустя час, те лежали во внутреннем кармане пиджака. Почему у звездного мага не стали отнимать книгу и посох? Ответ одновременно сложен и прост. Для начала, за прошедшие 4 дня Ордан не смог восстановить ни единого луча, а когда пытался использовать взгляд Ианхани, то видел перед собой лишь мглу, даже более плотную и индифферентную, чем ту, что царствовала, наравне с сыростью и затхлостью, в его камере без окон. Нужду же юноша справлял в небольшое отверстие у противоположной стены. Оттуда, постепенно, начинало дурно пахнуть, но вскоре запах исчезал, видимо отверстие не имело отношения к канализации, а венчалось отхожим баком, который изредка очищали. Самое же удивительное, что вот уже как 2 дня минул срок, когда к нему должен был явиться тополь, прежде никогда не отклонявшийся от расписания, но ни кота, ни его крикливых алых сапог, так и не появилось. Так Ордан и понял, что камень, из которого были сложены местами обшарпанные, местами покрытые царапинами стены, далек от того, что можно встретить на улицах метрополии, не говоря уже о том, что весь первый день своего заключения Ордан провел за весьма неприятным занятием, его тошнило, голова кружилась, из носа порой текла кровь, а в ушах звенело церковным колоколом, и вовсе не потому, что он все еще страдал от ран, полученных в битве с эльфом и Анхани. Нет-нет, их, как понимал юноша, насколько было возможно, подлатали еще до прибытия в казематы. Так что с чем было связано подобное состояние, Ордан не знал, но предполагал, что причиной стало отсутствие лей-энергии. Раз уж та влияла на магнитные поля планеты, то, может, маленькая камера, где лей отсутствовала, имела обратный эффект. Но это мысли завтрашнего дня. Рука юноши выглядела вполне себе здоровой, а нога и бок, хоть и были забинтованы и смазаны чем-то дурно пахнущим, больше не болели. Подобное отношение, врачевание ран, возвращение писем, книги и посоха, и заставили юношу спокойно отнестись к своему положению. Если бы с ним собирались сделать то, что обычно слухи приписывали заключенным второй канцелярии, то не стали бы так сильно заморачиваться. Так что вот юноша и лежал на колючем матрасе, ткань которого местами настолько прохудилась, что солома уже плесенью покрылась. Лежал и смотрел на свою собственную, с поправкой на заимствование из универсального и базового щитов, печать. Простая двухконтурная печать с фиксированным массивом рун, перенаправляющий тип щита. Он даже подписал ее на манер того, как подписывал свои изобретения незнакомец. Водная пелена, звезда, красная, количество лучей, 2, школа, защитная стихийная, стихия, водная, максимальные комбинации рун, фиксированный массив, слишком простая конструкция. Сам с собой разговаривал Арди, к чему уже успел привыкнуть за минувшие дни. Это помогало ему сохранять хотя бы подобие ощущения нормальности. Нужно добавить еще один контур, чтобы печать могла расширяться в пространстве. И, наверное, 4-й контур, чтобы дать возможность делать ее стационарной. Но зачем? Можно обойтись изменением фиксированного массива на свободный и наплодить с 10 вариаций на все случаи жизни. Тоже глупо. Прикусив кончик языка, Ордан водил пальцем по чертежу, пытаясь решить мучившую его головоломку. Если бы тогда, в бою, его печать не просто перенаправила энергию Лии обратно в эльфа, а, скажем, поглотила бы ее и сделала собственной, то это был бы уже не щит, или, все еще, щит, прищурился Орди, вспоминая, как лихо маг плащей использовал силу огненного вепря в своей же печати. Предположим, у перенаправляющего щита появится возможность поглотить вражескую лей, но просто абстрактную лей поглотить, нереально, слишком много свободных переменных. Получается, можно вычислить часть из них и тогда теряется смысл. Сколько бы Ордан ни бился над тем, чтобы сделать водную пелену эффективней, он каждый раз упирался в то, что его знаний оказывалось недостаточно. Он понятия не имел, как сделать щит многоконтурным, чтобы прикрепить больше рун. Не знал, как можно встроить частичный массив во вложенные неполные печати. Более того, даже не имел представления о векторах. Где-то там, в его пиджаке, лежал список литературы, порекомендованный профессором Конвиллом. Может, часть ответов он отыщет в нем, но, Даже если и доработает свою печать, то вместе с сложностью она, в любом случае, станет куда более энергозатратнее, и это потребует даже не то, чтобы больше лучей, а больше звезд. «Спящие духи», — выдохнул юноша и, положив книгу себе на лицо, закинул руки за голову и задышал ароматом бумаги. Тот отвлекал его от царящей в камере затхлости, пропитанной тонкой вонью плесени. Не такой, что крутит и вертит горло, не давая ни на чем сосредоточиться, а куда более мерзкая, немного сладковатая, ужасно въедливая. Она начинает донимать только когда ты уже, казалось бы, забыл о ней и успел отвлечься. Орди не раз, мысленно, возвращался в момент взрыва в банке. Может, если бы он был чуть сдержанней, умнее и расчетливее, то, разумеется, не побежал бы за эльфом и даже не стал его атаковать. Что ему десятки сожженных людей и человеческая девочка и тогда это был бы уже не Ордан и Габар, воспитанный Гектором и Шаей, выросший на сказках про дедушки, возмужавший среди горных троп и лесных разливов под началом Иргора, от Танха и остальных. И после того, как Ордан уяснил это для себя, то нашел в подобном ответе покой и, даже, некоторую опору. Он сделал то, что полагал нужным, даже если сделал криво, косо и опрометчиво. В произошедшем не было ни подзуживающего к битве Барса, ни пытающегося обхитрить всех и вся бельчонка, только Ордан и Габар. И, может, после сражения с эльфом, он стал немного лучше понимать мотивы отца, решившего отдать жизнь за детей Эвергила. Клац, щелкнула щеколда. Ордан нахмурился. Кормежка была совсем недавно и еще не прошло столько времени, чтобы он запутался в нем, а это, учитывая обстоятельства, происходило нередко. Дверь открылась и внутрь вошел плащ. Его лицо скрывала черная, матовая маска, чем-то напоминая ту, что носила профессор Лея. В руках визитер держал один из образцов военного посоха, изрезанный десятком сложнейших, явно боевых печатей и увенчанный навершием в виде синего кристалла. «Пойдем», — сухо произнес он и, не дожидаясь реакции юноши, вышел за дверь. Ордан, одетый в выданную ему серую робу, шлепнул босыми ногами на холодный пол и похромал. Нога не болела, но слушалась, все еще, неважно, за плащом. Они перешли из камеры в небольшой, зигзагообразный коридор и, миновав несколько поворотов, вышли под сени громадного лодочного ангара. От множества звуков уши Ордана на мгновение заложило, а яркий, полуденный свет зимнего солнца чуть было не ослепил. Приложив ладонь козырьком ко лбу, юноша огляделся. Они стояли на границе причала. По бокам, с трех сторон, поднимались местами ржавые листы металла, заменявшие стены. Они смыкались сводом, дырявым и непригодным для использования. Разве что на нем гнездились чайки. Несколько лодок оказались свалены в кучу и накрыты тентами. Сам же причал, такой же ржавый, как и все остальное, местами развалился и спрятался под лед. Лед, уходящий длинной, бело-синей скатертью куда-то к горизонту, сомкнувшегося с ним в объятиях лазури и солнечного сияния. Всюду, куда только дотягивался взгляд, глазам открывался простор ровной глади, таинственный и манящий. Свежий ветер бил в лицо, а грудь сама по себе вздымалась в глубоких вдохах немного соленого и такого бодрящего воздуха. Океан. Ордан не думал, что впервые увидит ласточкин океан именно при таких обстоятельствах. «Шевелись», — толкнул его в бок плащ. Они вместе прошли к столу, явно заранее принесенному в ангар. Затем, вместе с кипой бумаг, уже сидел человек, длинный и худой, с протезом вместо левой ладони и старинным моноклем на правом глазу. На столешнице рядом с ним лежала вышедшая из моды шляпа, черный, блестящий цилиндр. На груди он, зачем-то, носил пару орденов. Ордан не видел прежде, чтобы военные надевали награды в городе. Лицо, покрытое алыми пятнами от давно перенесенной кожной болезни, выглядело вполне себе приятно, если не считать маслянистого взгляда и самодовольной, едва заметной усмешки. Густая шевелюра седых волос резко контрастировала с рыжей бородой, а еще туфли. Причем тут туфли, те были чистыми, слишком чистыми, такими, что, наверное, и по земле-то не ступали. Чего не скажешь о грязных и поношенных ботинках плаща, ведущего Ордана к столу и еще десятка его коллег, также прикрытых масками, стоявшими за спиной цилиндра. Так Орди решил назвать странного человека, садясь за стол и отставляя в сторону посох, что заставило, по какой-то причине, чуть вздрогнуть цилиндра. Юноша посмотрел в сторону, откуда пришел. Там, несколько человек, уже накрывали широким тентом конструкцию из серого камня, видимо, в ней он все прошедшие дни и находился. Арт и Габар, произнес ровным, мягким тоном цилиндр. И от юноши не укрылось то, что его имя назвали не полностью, хотя вторая канцелярия, из-за орков и цасары, знала, как его назовут на самом деле. Если я правильно понял из отчетов оперативного отдела, то с вами, в момент пребывания в поместье герцогини Анарской, ныне императрицы консорт Октаны, провели разъяснительную беседу. Ардан промолчал. Цилиндр поднял на него взгляд блестящих, но немного мелких, карих глаз. «Отвечайте, когда я к вам обращаюсь», — в приказном тоне распорядился цилиндр. Арди находился не в том положении, чтобы гонориться, так что поспешил ответить. «Да, провели». «Замечательно», — кивнул цилиндр и перелистнул страницу толстой папки. «По донесениям осведомителя, вы, в первый же день нахождения в Большом, ввязались в драку, в которой пострадал барон Ласмелил, Этитан Дат и Этитан Наалив. Причем Андаду вы сломали колено, на лечение которого потребовалось потратить». Цилиндр вчитался. 4 икса и 49 ксо. «Они, вы говорите только тогда, господин Игабар, когда я к вам обращаюсь», — перебил цилиндр и продолжил листать бумаги в кожаной папке. «Ваша агрессия была ничем не спровоцирована, и вы просто решили, так скажем, показать, кто главный». «Да». Ардан, от возмущения, едва не задохнулся. «Если бы я не... Коршун, будьте добры». Цилиндр, повернувшись к спрятанному за маской плащу, лениво махнул рукой на Ардана. Плащ, что удивительно, не шелохнулся. «Коршун!» — прикрикнул цилиндр. Только после этого маг второй канцелярии стукнул посохом о пол. На его грани вспыхнула одна из печатей, а в следующее мгновение Ардан почувствовал, что не может пошевелиться. Как тогда, в Эвергиле, когда прадедушка сковал его искусством и Анхане. Только на этот раз вместо незримых пут его спеленали вполне себе осязаемые железные цепи, возникшие из вспыхнувшей под стулом печати. Они оплели его тело и закрутились вокруг рта. «Так-то лучше», — кивнул цилиндр. «Итак, продолжим после вашего маленького демарша. В, попрошу заметить, императорском магическом университете вы не нашел ничего лучше, кроме как обмануть несчастную владелицу ателье, госпожу Окладову, и продать ей за баснословную сумму в 400 иксов некое изделие, явно изготовление вами без соблюдения стандартов и без наличия лицензии и разрешения на подобный вид деятельности». Ардан лишь возмущенно мычал, но чем сильнее он дергался, тем крепче затягивались железные цепи, чьи звенья начали вдавливаться вплоть. «Но и на этом вы не остановились в своих похождениях», — цилиндр поправил монокль и кашлянул, отчего зазвенели его ордена, — «и заселились в сомнительный доходный дом, не раз проходивший в сводках Министерства внутренних дел, как предполагаемая витрина для отмыва денег преступной организованной группы, более известной, как «Рачьи пиджаки». Уверен, что вы договорились с ними через шантира, связь с которым вам приписывается с самого детства». Ардан пытался вырываться из цепей, но все тщетно. Он лишь мог, пребывая в шоке, смотреть на этого странного человека, выворачивавшего наизнанку все, что произошло с Орди за последнее время. «И, далее, по свидетельским показаниям, вы были замечены во главе группы лиц, совершившей террористический акт, замаскированный под бандитские разборки, на 5-й улице в районе Бальера, где из-за ваших действий погибло множество невинных людей, чьи изуродованные тела мы обнаружили на останках исторического здания. Оно стояло себе, спокойно, не трогало никого на протяжении почти века, а вы решили взять и разрушить». «Да, слава прадеда не дает покоя, господин Игабар», — цилиндр хмыкнул и снова перелистнул страницу. А Ардан уже даже перестал сопротивляться. Он понял, к чему все шло. «И после этого вы вздумали, без малого, посодействовать террористу-фанатику из числа эльфов, владеющих старой магией. И даже не думайте отрицать. Множество свидетелей видели, как уничтоженный террорист пытался вас, раненого, эвакуировать». Цилиндр захлопнул папку и скрестил пальцы домиком. «И это не говоря о том, что вы были незаконно обучены звездной магии и старой магии, как она там называется. Ах, не, все это, в совокупности, господин Игабар, тянет на ваше, так скажем, исчезновение, о котором вы были предупреждены 4 месяца назад. Но, спешу уточнить, что если вы не станете сотрудничать и не расскажете нам все подробности ваших злодеяний, а также факты обучения магии, то исчезнет еще и ваша семья. Хотя, может, они тоже что-то знают». Цилиндр снял монокль и, вытащив белоснежный платочек, протер стекло. «Кто знает, может, если мы немного поспрашиваем вашу матушку или, скажем, маленькую Кину, они расскажут нам что-нибудь интересное». Арадн инстинктивно дернулся в сторону глотки цилиндра, но цепи, едва не скрутив юношу в бараний рог, удержали его на месте. «Зверь, как он есть», — фыркнул цилиндр, вернув монокль на место. И, в момент, когда тот поднимал руку к лицу, то перчатка на его пальцах чуть натянулась, обрамляя перстень. Перстень с выгравированным на ним символом тавсеров. «Что же?» Цилиндр сложил документы и папки в стопку и поднялся из-за стола. «Пожалуй, мы с вами проедем в управление, где более обстоятельно разберем и обсудим каждый из эпизодов дела, пока будем ждать вашу семью. Вы же так хотели увидеться с ними, не правда ли?» Такие пронзительные письма писали. Ардан дернулся вновь, но цепи и не думали ослабевать. «Что же?» – чуть поклонился цилиндр. «У вас будет возможность с ними встретиться на том свете, разумеется». Цилиндр повернулся к Коршуну. «Везите его черный дом». Черный дом – здание центрального управления второй канцелярии. Место, которое в метрополии старались обходить за несколько километров. Слухов про него, самых жутких и нелепых, ходило предостаточно. «Я непонятно выразился», – выкрикнул цилиндр, когда заметил, что ни один из плащей даже не шелохнулся. Спрятанные под масками, они так и продолжили стоять по стойке смирно. Поднять заключенного и погрузить в спецтранспорт. Все еще никто не пошевелился. Это приказ. Цилиндр аж побагровел от ярости. «Каждого под трибунал отдам. Я назначен главой отдела дознания решением Верхней Палаты, и вы обязаны мне подчиняться. Не говоря уже о том, что я старше каждого из вас по званию». Назначен Верхней Палатой, Ардан не очень хорошо помнил все, что касалось устройства исполнительной власти империи, но, кажется, вторая канцелярия являлась независимым от парламента органом. «Господин генерал-лорд», — донесся знакомый голос из-под маски Коршуна. «Кажется, именно этот маг сразил эльфа и Анхани. По уставу, мы обязаны, перед тем, как совершать дальнейшие действия, услышать позицию задержанного. Это его законное право, как гражданина. Он террорист», — чуть ли не визжал цилиндр. «Не говоря уже о том, что это отродье не человек, у него нет и не может быть никаких прав. Он подозреваемый», все так же спокойным, ровным тоном возразил Коршун. «А принадлежность к первородным никоим образом не влияет на его статус гражданина нашей страны. Все остальное же должно быть доказано». Видя, как никто из плащей даже не думает шевелиться, генерал-лорд, аристократы, если дослуживались до генеральских погон, присоединяли к своему званию военного еще и дворянский чин, выпрямился и, кажется, даже немного успокоился. «Я этого не забуду», — произнес он и дозволительно махнул рукой. «Пусть говорит, это все равно ничего не изменит. Картина событий мне предельно ясна, и я уже принял решение». Коршун ничего не сделал, но цепи испарились, освободив Арди. Тот потер запястья и шею, после чего произнес короткое: «Пиджак». «Что?» — кажется, Коршун с цилиндром хором переспросили. «На левом борту пиджака, со внутренней стороны», — пояснил Ардан, попутно не смотря в сторону генерал-лорда. Он не был уверен, что если увидит его еще раз, то сможет удержать Барса от прыжка. «Там есть потайной карман под заплаткой. Оторвите его, пожалуйста». «Что за ересь несет этот зверин-полукровка?» Но Коршун, не слушая цилиндра, какое-то время молча смотрел на Ардана, а затем кивнул одному из плащей. Тот, в маске кота, достал из-за спины саквояж, потрепанный, с чуть погнутой ручкой и множественными следами починки. Это был саквояж Арди, а значит, вторая канцелярия уже успела побывать в его квартире. Открыв, кот достал пиджак и, повозившись с ним несколько секунд, нашел потайной карман и оторвал заплатку. С тихим звоном на пол упала черная монетка, чуть больше, чем монета КСО, а вместо герба империи – эмблема щита. Привлекая к себе всеобщее внимание, она покатилась в сторону океана, пока не оказалась поймана Коршуном, который ради этого отпустил посох, грохнувшийся на камни. «Боевой маг расстался со своим оружием, и что?» – засмеялся цилиндр. «Немедленно выполняйте приказ, или я вызову сюда специальный отряд стражей». Коршун, из-под маски кота внезапно прозвучал вновь знакомый Ардану голос. Голос человека, который 4 месяца назад отвозил его из дворца в Большой. Настоящее, маг, пока его посох валялся на земле, некоторое время разглядывал метку, переданную Ардану Йонатаном. Настоящее. Кот коротко кивнул и вытащил револьвер. Одновременно с ним остальные плащи поступили так же, а двое и вовсе выставили вперед посохи. Первые взвели курки, у магов заблестели на металле печати. Вот только направлены они были не на Ардана, а на цилиндра. Коршун же, убрав метку в карман пальто, поднял посох и встал перед юношей, закрыв того от генерала-лорда. «Что-что это такое?» – заверещал цилиндр. «Как это понимать? Каждого из вас?» «Господин Эгабар предъявил офицерскую метку второй канцелярии», – перебил Коршун настолько ледяным тоном, что тот звучал сродни ветра Малькады. «До тех пор, пока не будет выполнено условие офицерской метки, он находится под защитой второй канцелярии. Здесь ваши полномочия, господин генерал-лорд, заканчиваются». «Мои полномочия», — буквально взревел цилиндр. «Мои полномочия не заканчиваются нигде. Я назначен верхней палатой, а значит, я для вас». Раздался выстрел. Пуля, выпущенная одним из плащей, ударила прямо перед ногами цилиндра и отрикошетила в стену. Тот, в пылу речи, сам не заметил, как сделал шаг в сторону Коршуна. «Следующая попытка приблизиться к господину Эгабару станет последним, что вы сделаете в этой жизни, генерал-лорд», — буднично пояснил Коршун. «До тех пор, пока не будет исполнено условие офицерской метки, любой, кто воспрепятствует нам, будет незамедлительно уничтожен. Я повторю для вас еще раз, любой». Цилиндр, сглотнув, отшатнулся назад. «И что за условие этой вашей сран? Подумайте еще раз, господин, хотите ли вы закончить это предложение?» На посохе Коршуна заискрили сразу несколько печатей. «Что за условие вашей метки?» — процедил сквозь сжатые зубы цилиндр. «Предъявивший офицерскую метку обозначает свое право на аудиенцию с главой второй канцелярии и обязан быть доставлен к руководителю незамедлительно и в кратчайшие сроки, а в свою очередь глава обязан уделить ему внимание вне зависимости от любых преодолимых и непреодолимых обстоятельств». Главе, закашлившись, цилиндр побледнел так, как, наверное, не бледнел ни Ардан, ни Лиза в проклятом доме. Просто потому, что они еще видели проблеск надежды в сложившейся ситуации. А цилиндр стоило только прозвучать словам глава второй канцелярии, как он, будто, предстал перед неотвратимым фактом неминуемой смерти. «Господа», — Коршун, не обращая внимания на цилиндра, повернулся к остальным маскам. «Как только мы выясним, где находится глава, то немедленно отправляемся к нему. Любой, кто встанет на нашем пути, вне зависимости от чина, положения или гражданства, будет уничтожен. Это понятно?» «Так точно», — хором гаркнули маски. Несколько из них, развернувшись и взмахнув полами плащей, ушли. Коршун же, повернувшись к Ардану, помог тому подняться со стула. «Хороший ход, парень», — прошептал ему плащ. «И молодец, что не бездействовал, когда этот фанатик веселился. Только можно ведь было как-то поумнее все сделать. Йонатан не ошибся, когда написал в отчете, что ты умный, отважный, но в критические моменты совершенно не дружишь с головой. Что, разве Йонатан не написал, что Ардан трус? Да и что вообще это за метка такая, раз вся вторая канцелярия теперь?» Коршун легонько стукнул посохом о пол, и Ардан заснул. Глава 48. Временами Орди просыпался. Кажется, он ехал на лавке грузовичка, неспешно катящегося по брусчатке, из-за чего изредка подпрыгивал. Слева и справа от юноши сидели плащи, помогавшие ему не свалиться на пол. Спереди, на такой же лавке, тоже ехали служащие второй канцелярии. А может, ему это все приснилось. В любом случае, когда он смог открыть глаза и окончательно сбросить с себя сонное наваждение, то оказался действительно на лавке, только не в грузовичке, а невероятных размеров зале, таком просторном, что тут могла уместиться целая городская площадь. Стены, все же нашедшиеся вдали, даже несмотря на то, что щетинились строительными лесами, украшали мозаики, складывавшиеся ликами святых. Они уходили, ребристыми, словно проточенными водными струями, высокими колоннами ввысь, где смыкались под сводом куполов, украшенных росписью сцены из священного писания Светлоликова. Здесь были запечатлены моменты вознесения святых, явление чудес Светлоликова его пророком и еще многое другое. Часть фресок еще не была завершена, и под ними тоже обнаружились леса. Ардан перевел взгляд ниже. Он сперва не понял, что именно увидел, но потом осознал, что под янтарем, да-да, весь пол оказался сделан из отполированного, гладкого янтаря, ковром укрывшего хранимое им богатство, лежали щиты, мечи, штандарты, осколки ядер и снарядов, сломанные винтовки и старые мушкеты. Он видел гербы множества поверженных империй и государств прошлого и несколько из куда более близких эпох. И все это свидетельство побед и невзгод былого сливалось в силуэт, раскинувшегося по всему полу храма, двуглавого феникса, раскрывшего свои крылья. В одной лапе – скипетр царей, а в другом – сфера пламени, символ империи. Тот сиял в свете, лившемся через изысканные витражи, на которых застыли, держа в руках мечи, сабли, мушкеты, винтовки и штандарты, воины с треугольными символами над головой, признак святости в церкви Светлоликого. А еще, за алтарем, с писанием в руках, высилась фигура, отлитая из бронзы и покрытая позолотой. Она словно парила, кутаясь в янтарный покров, высотой метров в 15. Та должна была внушать трепет и почтение своими размерами, но вместо этого она со скорбным лицом и почти плачущим взглядом взирала вниз, на будущих прихожан. Ардан знал, где он находится. Храм святых воителей, который начали строить еще несколько десятилетий назад по приказу будущего императора, великого князя Павла. Здание столь грандиозное, что его заочно признали одним из новых чудес света. Интересно, почему Ардана привезли именно сюда? Вы знаете, Ард, что такое офицерская метка второй канцелярии? Ардан резко обернулся и чуть было не забыл, как дышать. Рядом с ним на лавке сидел человек, которого Арди надеялся больше никогда не увидеть. Уж точно, не вживую. Рядом с ним, в простом костюме тройки из дешевой, но добротной шерсти, с практичным кроем и без изысков, сидел, прислонив к протезу тяжелую трость, никто иной, как император Павел IV Агров собственной персоной. Вблизи он выглядел даже еще меньше, чем тогда, на торжестве. Ардан узнал и эти морщины, исполосовавшие лицо, и несколько круглых шрамов от шрапнели, которые сейчас не пытались скрыть ни пудрой, ни тальком, из-за чего они уродовали половину лица. Рыжие волосы, побитые сединой и глубоко посаженные, черные глаза.